26. Рэнсом. Я мотаю головой в такт музыки, звучащей из колонок, установленных в гараже, и поворачиваю гаечный ключ, затягивая деталь. Я потерялся в своем собственном маленьком мирке, как это обычно бывает, когда я над чем-то работаю. Но вдруг слышу звук шагов за секунду до того, как Мэлис заходит в гараж, выглядя крайне раздраженным. «Погоди, поставлю на громкую», — говорит он в трубку, прижатую к уху. Я выпрямляюсь и вытираю руки о тряпку, заткнутую за пояс. «У нас проблема», — говорит Вик по громкой связи. Бывший босс Уиллоу заявился к ней домой. Кто-то пришел к нему и спросил, отправлял ли он каких-нибудь девушек в бордель в ту ночь, когда мы убили Николая. Ее босс знал, что Уиллоу была там в какой-то момент, и пытался шантажировать ее. Сказал, что сохранит ее тайну, если она переспит с ним. Сейчас он мертв. Мои брови взлетают вверх. Проклятье! Просто удивительно, что голос Вика оставался абсолютно ровным, пока он говорил. Вплоть до момента, когда он хладнокровно упомянул, что бывший босс Уиллоу теперь мертв. Мы с Мэлисом смотрим друг на друга, и я могу поклясться, что он думает о том же, о чем и я. Это плохо. Это значит, что кто-то почти добрался до Уиллоу. Некто неизвестный расспрашивал окружающих, следуя по дорожке, ведущей от борделя к стриптиз-клубу. Кто бы это ни был, он явно не знал точно, кого ищет. Но они все же стали на шаг ближе к раскрытию этой тайны. «Карл солгал этому парню?» — спрашивает Мэрис. Его глаза сужаются, когда он смотрит на машину, над которой я работал, хотя не думаю, что он действительно ее видит. «Да», — отвечает Вик, — «либо чтобы самому не вмешиваться в это дело, либо чтобы просто надавить на Уиллоу». «Ну, это уже кое-что», — бормочу я. Мэрис кивает. Это значит, что этот некто не знает, что она была там. А единственный человек, который знал, сейчас мертв. Он делает паузу, затем добавляет. «Полагаю, это ты убил его?» Вик тяжело вздыхает. «Да. Нам нельзя расслабляться только потому, что с этим ублюдком покончено», подмечаю я. «Тот факт, что об этом расспрашивали, дергали за ниточки и пытались получить ответы, означает, что кто-то пытался выяснить, кто убил Николая. Мы были правы, когда беспокоились о том, что за его смерть попытаются отомстить». Мэлис чертыхается, крепче сжимая телефон. «Нужно доставить Уиллоу сюда. Сейчас же. Она должна все время находиться под нашим наблюдением. Это единственный способ быть уверенными, что никто не сможет добраться до нее и использовать, чтобы выйти на нас». «Да, ты прав». Я киваю, после чего вытаскиваю тряпку из-за пояса и бросаю ее на пол. Похоже, на сегодня я закончил возиться с машиной. Вик тоже издает утвердительный звук, хотя и не произносит ни слова. «Мы скоро будем на месте», — говорит Мэлис и завершает разговор. Он засовывает телефон в задний карман и кивает мне. Действуя быстро, мы вдвоем собираем кое-какие припасы, а затем садимся в его машину и мчимся к дому Уиллоу. Мэлис ведет машину в тишине, и в обычной ситуации я бы, наверное, заговорил, чтобы заполнить ее. Но в голове слишком много всего крутится, чтобы об этом думать. Смерть бывшего босса Уиллоу — это не очень хорошо, и нам придется хорошенько замести следы Вика. Мы ни за что на свете не допустим, чтобы его отправили в тюрьму, как это случилось с Мэлисом. Более серьезная проблема заключается в том, что вообще побудило Вика убить этого парня. Это означает, что нам нужно быть настороже, потому что кто-то идет за нами. Мы знали, что это может случиться, когда решили убрать Николая. Но все согласились, что рискнуть стоило. Месть за нашу мать того стоила. Через несколько минут мы подъезжаем к дому Уиллоу и выходим, оглядывая темную улицу, прежде чем подняться по лестнице в ее квартиру. Вик впускает нас. 2 выстрела в грудь. Немедленно сообщает он. Я заглушил их подушкой. Телевизор был включен, так что вряд ли кто-нибудь услышал. Насколько я знаю, квартира под этой пустует. Хорошо. Я киваю, ничуть не удивленный тем, что Вик уже принялся заметать следы. Нравится нам это или нет, но у нас есть некоторый опыт в наведении порядка и избавлении от тел, поэтому мы немедленно приступаем к действиям. «Помоги мне завернуть тело», говорит Мелли, кивая головой в сторону нашего брата. Вик уже достал рулон черных мешков для мусора, а Мелис расстилает принесенный нами брезент. Они заворачивают тело Карла в брезент, а затем пакуют в мешки для мусора. У Вика в сумке есть кое-какие чистящие средства, а мы взяли с собой еще больше промышленных штук, так что сразу начинаем вытирать кровь, скопившуюся на дешевом полу из искусственного дерева. К счастью, это не ковер, так что липкая темная жидкость легко выводится. Как только кровь почти смыта, Мелис переводит взгляд на меня. «Начинай собирать вещи Уиллоу. Пару-тройку сумок, не больше. Одежду и еще что нужно». Уиллоу выглядит так, будто она в шоке. Сидит на диване и смотрит куда-то вдаль. Она никак не отреагировала и даже не пошевелилась с тех пор, как мы вошли и начали отцеплять место происшествия. Но когда она слышит эти слова, то моргает и приходит в себя. «Что ты имеешь в виду?» спрашивает она, глядя мимо меня на Мэла. «Зачем ему собирать мои вещи?» «Потому что ты идешь с нами, солнышко», спокойно говорит он, встречаясь с ней взглядом. «Что? Нет!» выпаливает Уиллоу, вскакивая на ноги. «Нет! Я никуда не уйду! Ты не можешь этого сделать! Я с тобой не пойду!» Ее голос повышается на октаву. Она выглядит испуганной и взвинченной. Учитывая, какая у нее была ночь, это имеет смысл. «Пойдешь», — парирует Мелис, расправляя плечи. «Я не могу допустить, чтобы кто-нибудь выследил моих братьев. Так что я ни за что на свете не оставлю тебя здесь одну». «Нет», — она качает головой. Светлые волосы падают ей на лицо. «Это уже слишком. Перебор. У меня есть жизнь, и ты не можешь просто так забрать у меня все это. Я не пойду». Я хочу вмешаться и заверить ее, что это к лучшему. Но прежде чем успеваю это сделать, Мелис достает пистолет и направляет прямо на нее. «Это не переговоры». Он прищуривает глаза и понижает голос. «У тебя два варианта. Ты пойдешь с нами, или я убью тебя прямо сейчас. Точка. Только два варианта». Что-то меняется в выражении лица Уиллоу, когда она слышит его слова. Ее ноздри раздуваются, а мягкие карие глаза сверкают. Сначала я думаю, что это от страха, но затем она чертовски удивляет меня, подходя вплотную к Мелису, пока дуло пистолета не упирается ей в лоб. Моя челюсть чуть не падает на гребаный пол. Я чувствую, как Вик рядом со мной прекращает то, что делал, и тоже наблюдает за ней. Она выглядит дикой и свирепой, почти неудержимой. Она вдвое меньше Мелиса, но в этот момент она так не выглядит. Она похожа на королеву. «Так сделай это», — шепчет она. «Давай, пристрели меня, если хочешь. Ты все болтаешь об этом, но до сих пор не убил. И я не думаю, что когда-либо убьешь». Момент затягивается. В комнате вдруг становится душно. Они смотрят друг на друга, а я не могу отвести взгляд от великолепных сияющих глаз Уиллоу. Я знал, что за ее нежностью скрывается жесткая сторона, но никогда не думал, что она настолько необуздана, такая храбрая и несокрушимая. Она явно напугана, но в то же время взбешена, и это сочетание эмоций как будто заставило сдетонировать бомбу внутри нее. Она смотрит смерти в лицо, по сути, провоцируя Мелиса застрелить ее. Они еще долго буравят друг друга взглядами, напряжение в комнате сгущается. Затем Мелис матерится и отводит пистолет от головы Уиллоу. Он засовывает пистолет обратно за пояс, не сводя глаз с Уиллоу, и медленно подходит к ней, сокращая расстояние между ними и опуская голову, пока они не оказываются почти нос к носу. «Это просто означает, что ты выбрала вариант А, солнышко. Ты идешь с нами. Мы ни за что на свете не уйдем отсюда без тебя. Кто-то взбешен смертью Николая и охотится за тобой. Если ты попадешься им в руки, неизвестно, что они сделают, чтобы заставить тебя заговорить. А я этого не допущу». «Может...» Уиллоу улавливает нотку беспокойства в его тоне, которая для меня ясна, как Божий день. Или, может, его слов достаточно, чтобы убедить ее в том, что, к Как бы ей ни было неприятно идти с нами, Мелис прав. И так она будет в большей безопасности. Уиллоу долго смотрит на него, нахмурив брови, между которых образуется небольшая морщинка. Затем переводит взгляд на меня и Вика. Она делает глубокий вдох и закрывает глаза. Когда она снова открывает их, внезапная вспышка дикости проходит, и она выглядит просто усталой и испуганной. «Ладно», — шепчет она, — «я пойду с вами». Мелис коротко кивает, затем бросает на меня взгляд. «Уже работаю», — говорю я, направляясь в ее комнату, чтобы начать собирать вещи. Мгновение спустя в комнату врывается Уиллоу, явно не желая позволять мне решать, что ей взять с собой, а что оставить. Она вытаскивает из шкафа потрёпанный чемодан и спортивную сумку и запихивает в них вещи, пока Виктор заканчивает наводить порядок в квартире. Она как раз застегивает молнию на спортивной сумке, когда Виктор просовывает голову внутрь спальни. «Я все проверил», — сообщает он нам. «Здесь чисто. Пошли. Мы отвезем машину Карла к нам домой и разберемся с ней». «Отлично. Я беру сумку и чемодан и несу их в руках, пока мы возвращаемся в гостиную». «Выглядит неплохо. Никто никогда не догадался бы, что меньше часа назад на полу лежал мертвый человек, истекающий кровью». Я наблюдаю за тем, как Виктор и Мелис укладывают тело в багажник машины Карла, припаркованной в середине квартала, и убеждаюсь, что поблизости нет свидетелей. Затем я возвращаюсь за сумками, запихиваю их в багажник машины Мелиса, прежде чем открыть дверцу на заднем сиденье и жестом пригласить Уиллоу внутрь. Она всю дорогу молчит, закусив губу и уставившись в окно. Когда мы оказываемся в гараже, уже за полночь. Мелис заезжает на побитом автомобиле Карла вслед за нами, а секундой позже к нам подъезжает Вик на своей машине. Я беру сумки Уиллоу и придерживаю для нее дверцу, пока она перелезает через сиденье и выходит. Затем мы все вчетвером направляемся внутрь. «Я разберусь с телом», — говорит Мелис, зажигая свет. «Вик, просмотри записи с камер наблюдения в квартире Уиллоу. Замети наши следы и убедись, что никто не сможет узнать, что этот ублюдок приходил к ней перед смертью. А еще лучше попробуй создать для него цифровой след где-нибудь в другом месте, чтобы сбить с толку любого, кто решит проверить». Вик коротко кивает. «А потом нам нужно попытаться выяснить, кто задавал ему вопросы», — добавляю я. Уиллоу оглядывается по сторонам, все еще выглядя немного потрясенной и ошеломленной, и скрещивает руки на груди. «Где будет моя комната?» Мелис бросает взгляд в ее сторону. «У нас нет дополнительной спальни. Так что тебе придется спать в одной из наших комнат». Ее глаза расширяются, она качает головой. «А нельзя мне просто занять диван или еще что-то?» «Нет, нельзя. Мы не настолько тебе доверяем, чтобы позволить просто шататься где ни попадя. Будешь спать в одной из наших комнат, так мы сможем за тобой присматривать», — огрызается он. «Так что выбирай, с кем хочешь жить, и смирись уже с этим». Уиллоу смотрит на каждого из нас по очереди, размышляя. Ее взгляд задерживается на мне, и она опускает голову. «Рэнсом», — наконец произносит она. Виктор никак не реагирует на ее заявление. Он лучше умеет скрывать свои чувства, нежели я или Мелис, но у меня такое чувство, будто он рад, что его не выбрали. Могу только вообразить, как появление девушки в его комнате нарушило бы его тщательно продуманный распорядок дня. Челюсть Мелиса сжимается. Нечто очень похожее на ревность мелькает в его глазах всего на секунду, а потом выражение его лица становится жестким, и он кивает. «Ладно, пусть будет Рэнсом». Я не могу сдержать улыбку, растягивающуюся в уголках губ. Наверное, мне по большому счету должно быть все равно, но мне нравится, что она выбрала меня.